Ядовитый шоколадный гриб. Отравление или смерть от естественной причины? Вновь и вновь встает криминальная полиция перед этим вопросом, и нередко после судебно-химического экспертного исследования первоначальное предположение об отравлении отпадает. Так, например, американский солдат был заподозрен в отравлении 17-летней девушки, выяснявшей с ним отношения в связи с предполагаемой беременностью. Девушка, залпом выпив стакан какого-то напитка, предложенного ей любовником, шатаясь, вышла из комнаты и в коридоре в судорогах скончалась. Американец же пытался скрыться. На первый взгляд случившееся казалось преступлением. Но после химического и судебно-медицинского исследования это предположение было отброшено. Несчастный случай. Предполагаемый отравленный напиток оказался обычным виски. Вскрытие же трупа показало, что девушка скончалась от внезапного мозгового кровотечения, вызванного разрывом ранее пораженного сосуда. К яду нередко прибегают и самоубийцы, чаще всего к снотворным и обезболивающим средствам, а также к другим лекарственным препаратам, смотря по тому, что им удается заполучить. Без токсикологического исследования, вероятно, немало отравлений осталось бы нераскрытыми. Так домашний врач 85-летней женщины, которая была больна эпилепсией и имела тяжелый порок сердца, смог лишь констатировать наступление смерти. Хотя врач и считал, что смерть наступила от сердечной и сосудистой недостаточности, но его удивило странное поведение дочери умершей, а также наблюдавшиеся перед смертью судороги, поэтому он настоял на вскрытии. При анализе содержимого желудка в кусках апельсина было обнаружено значительное количество стрихнина. Выяснилось, что дочь предложила матери обмакивать дольки апельсина в похожий на сахар порошок стрихнина. Горечь старушка, по-видимому, не почувствовала. Стрихнин – яд, содержащийся в семенах тропических растений. Сейчас применяется только для борьбы с грызунами. Ранее же использовался и как лечебное средство, например, как противоядие при отравлении снотворным. В другом случае мужчина, уже давно страдавший болезнью сердца, был найден ночью мертвым на полу около кушетки. Вызванный врач хотел уже выписать свидетельство о смерти, но воздержался, так как родственники умершего, не объясняя причин, заявили, что подозревают в убийстве его жену. При вскрытии в желудке и кишечнике умершего были обнаружены следы химического препарата Е605, предназначенного для борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений. Инсектицид. Жена всыпала этот яд в бутылку с пивом, которую ее муж затем наполовину опорожнил. Убийство в Вормсе – лишь одно из длинного ряда отравлений препаратом Е605, представляющим собой органический эфир фосфорной кислоты. Подобное его использование началось, как теперь стало известно, вскоре после Второй мировой войны, но первое преступление раскрыто в 1954 году. Это убийство в Вормсе стало для немецкого государства, вероятно, преступлением века. Его раскрытие повлекло за собой установление истины и по ряду других дел о подобных отравлениях. Жертвой стала молодая солдатская вдова Анна Гаман. Предположение, что причиной ее внезапной смерти явилось отравление, заставило инспектора криминальной полиции Дагмена помедлить с разрешением на захоронение трупа и обратиться в Институт судебной медицины в Майнце к профессору Вагнеру. «Пока, профессор, мы знаем еще очень немного», — сказал Дагман, к сожалению, пожав плечами. «И все же, инспектор, то, что вы знаете, может быть для меня полезно. Пожалуйста, рассказывайте». Инспектор сел в предложенное ему кресло и начал свое краткое изложение. 15 февраля после полудня Анна Гаман пришла домой и стала искать что-нибудь поесть. На тарелке в кухонном шкафу она увидела пирожное, точнее шоколадный гриб с кремом внутри. Она не могла устоять перед желанием попробовать его, откусила кусок и немного проглотила, после чего с отвращением выплюнула остаток прямо на пол. «Вероятно, от того, что крем оказался горьким», — заключил профессор Вагнер. «Да, вероятно. Домашняя собачка, белый шпиц, бросилась к этой выплюнутой сладости и проглотила ее. Что затем последовало, можно предсказать шаг за шагом. Анна Гаман побледнела, закачалась, попыталась опереться о стул и крикнула своей матери, сидевшей в комнате. «Мама, я ничего больше не вижу». У нее еще хватило сил, шатаясь, войти в спальню, где она упала на кровать, корчась в судорогах, пока не потеряла сознание. «Врач, наверное, смог установить лишь факт смерти», — сказал Вагнер. «Да, но он с самого начала не поверил в естественную смерть, так как на полу в кухне лежал белый шпиц, тоже мертвый. Вероятно, яд». Инспектор кивнул. «По-видимому, яд был в шоколадном грибе». «Судороги у молодой женщины наступили внезапно?» «Да. Когда можно ждать результатов токсикологического анализа, который мы могли бы использовать?» «Это совершенно непредсказуемо, инспектор. Пока мы перепробуем все возможные методы установления приводящего к судорогам яда, пройдет какое-то время. А если окажется новый способ, незнакомый прежде яд, то может пройти даже очень много времени». Вначале криминалисты в Вормсе в атмосфере общего замешательства, подозрений и обвинений по отношению к соседям и знакомым убитой пытались установить, как смертельный шоколадный гриб попал к ней в дом. Прежде всего, они допросили Еву Ру, 75-летнюю мать скончавшейся Анны Гаман. «Да, господин инспектор, я была при этом. Я видела, как моя дочь скончалась в страшных мучениях», — объясняла старая женщина, сотрясаясь в рыданиях. Это было ужасно. «Нам очень жаль, госпожа Ру, что мы вынуждены просить вас вспомнить об этом, но нам важно установить, как все произошло. Поэтому я прошу вас ответить на несколько вопросов». «Да-да, конечно, господин инспектор, спрашивайте». «Когда шоколадный гриб появился в доме?» «В воскресенье». «Значит, всего за день до смерти вашей дочери?» «Да». «Я как раз сидела в кухне вместе с моим сыном и соседкой, а дочь демонстрировала нам свое платье для маскарада. И тут вошла Христа». «Кто она?» «Христа Лемон, живет рядом. Она подсела к нам и положила на стол пакетик. В нем были пирожные, шоколадные грибы с кремом, всего 5 штук». «И вы все стали их есть?» «Да», — подтвердила старая женщина и продолжала после некоторого раздумья. «Христа одно пирожное дала соседке, другое — моей дочери и третье — моему сыну. Но ведь в кульке было 5 пирожных, как вы сказали. Христа тоже ела? Мне она дала последнее пирожное, но я его не съела, хотя Христа настойчиво предлагала». «Почему же вы отказались?» «Я ответила Христе, что съем его вечером, перед сном». «Но вы его не съели, а положили на тарелку и поставили в кухонный шкаф». Старая женщина кивнула. «Да, я, собственно, хотела его сохранить не для себя, а для моей внучки Уши. Она страшно любит сладости». «На следующий день ваша дочь Анна нашла в кухонном шкафу этот шоколадный гриб и откусила от него». «Воспоминание о страшной смерти дочери вызвало у старушки новый взрыв рыданий, но потом она собралась силами». Лицо ее ожесточилось, и ненависть засверкала в глазах, когда она выкрикнула: «Мне надо было сразу выбросить этот проклятый гриб в помойное ведро, но еще лучше просто выгнать Христу. Это она во всем виновата. Она». «Что вы имеете в виду?» — спросил инспектор. «Знаете, господин инспектор, вы все равно все выясните. Каждому из соседей об этом достаточно хорошо известно». «О чем же?» «Христа завела мою дочь на плохую дорогу. Она проститутка, настоящая проститутка. И мою дочь она втянула в это. Она говорила, что Анна должна брать от жизни все, пока может, пока молода. Когда она станет старая, ни один петух о ней не прокукарекает. И как это часто бывает, господин инспектор, моя дочь не устояла. С того времени, как на войне погиб ее муж, она постепенно, шаг за шагом, становилась все безнравственнее, пыталась наверстать все, что якобы упустила. В этом ее Христа постоянно убеждал. А уж если что-нибудь подобное начинается, то остановиться трудно, так все и катится вниз под гору. А Христа Лемон не замужняя, или так же, как и ваша дочь, солдатская вдова? Она была замужем. Ее муж умер 2 года тому назад, кажется, от прободения язвы желудка. После его смерти она стала вести себя еще более безобразно, и это несмотря на 3 детей. И как только ей не стыдно. Расследование дела криминальной полиции Вормса продолжалось, но картина пока не прояснялась. «Странно», — заметил Штейнбах, коллега инспектора Дагмана, — «ни Анна Гаман, ни ее брат, ни Христа Лемон, ни соседка на плохое самочувствие не жаловались. Значит, пирожные, которые они съели вместе, были не опасными. Что же случилось с шоколадным грибом, который госпожа Ру отложила для своей внучки?» «Вот в этом и вопрос», — ответил Дагман. «Был ли гриб заранее отравлен? Или кто-нибудь наполнил его ядом, пока он лежал на кухне? Может быть, специально для того, чтобы убить ребенка, которому предназначалась эта сладость?» «Кому, собственно говоря, было нужно убивать ребенка? Бабушке?» «Совершенно абсурдная мысль». «А может, самой матери», — предположил Штейнбах, «так как ребенок мешал ей в ее любовных делах?» «Нет, это еще более невероятно», — покачал головой Дагман. «Если бы отравительницей была Анна Гаман, то она наверняка ни кусочка не откусила бы от этого шоколадного гриба. Кто же должен был стать жертвой? Анна Гаман? Если это так, то следующий вопрос — кто убийца? Ее брат? Но это исключается. Они очень хорошо ладили друг с другом. Может быть, мать? Ведь она очень сильно переживала из-за постыдного образа жизни дочери. Но разве она могла убить собственного ребенка? Нет, в это нельзя поверить. Убийцей мог быть и неизвестный нам человек, ненавидевший Анну Гаман или всю семью Ру. Но против этого говорит то обстоятельство, что никто из посторонних не входил в дом после воскресного полудня, когда все вместе сидели на кухне. Следовательно, ни у кого из посторонних не было возможности отравить пирожное после того, как оно было положено в кухонный шкаф. В общем, прежде всего, мы должны тщательно допросить Христу Лемон. Интересно, что она нам расскажет? Сотрудники криминальной полиции навестили Христу Лемон в ее запущенном доме. Эта невысокая и уж никак не обольстительная женщина, казалось, все еще не пришла в себя после смерти приятельницы. «Что я обо всей этой истории знаю, господин инспектор?» — повторила она вопрос Дагмана. «Я до сих пор не могу понять, как это случилось. Моя лучшая подруга мертва, и так неожиданно». «Верно, что это вы принесли пирожные и раздали их?» «Конечно. За день до этого я купила их в торговом доме Вортмана, между прочим, вместе с Анной», — непринужденно ответила она. «А потом?» «Потом?» — Христа подумала. «Потом мы расстались. Я пошла домой посмотреть, что делают мои дети. А в воскресенье вы навестили семью Ру и принесли с собой 5 пирожных?» «Именно так, господин инспектор. Что дальше случилось, вы знаете. Я все время думаю, почему 4 шоколадных гриба никому не сделали никакого вреда, а 5-й убил мою лучшую подругу? Может быть, некоторые пирожные из тех, что продавались в магазине, были отравлены, и как раз такое попалось мне, а я, ничего не подозревая, дала его своей подруге. Если это действительно так, господин инспектор, то я никогда это себе не прощу». Христа Лемон произвела на полицейских такое благоприятное впечатление, что никаких сомнений в ее невиновности не возникло. «Если подозревать ее в преступлении, — сказал один из криминалистов Эрхард, — тогда отрава предназначалась вдове Ру, ведь именно ей она давала отравленное пирожное». «Но зачем ей надо было убивать старую женщину?» — возразил Штейнбах. «Нет, более вероятно, что при массовом изготовлении этих шоколадных грибов яд попал в часть изделия где-нибудь в ходе производства». «Значит, несчастный случай», — уточнил Дагман. Штейнбах пожал плечами. «Возможно, но мог быть причастен и душевнобольной человек. То есть психопат, который имел отношение к изготовлению, упаковке или рассылке пирожных». «Да, именно с отравлениями чаще всего связаны случаи подобных убийств, когда убийца получает садистское удовлетворение, зная, что где-нибудь умирают люди, безразлично какие. Кроме того, он получает удовлетворение, направляя полицию по ложному следу, заставляя подозревать в убийстве невиновных», — добавил Эрхард. Инспектор Дагман кивнул. «Мы должны немедленно начать расследование в кондитерском отделе торгового дома Вортмана, изъять все оставшиеся пирожные и направить их для исследования на предмет обнаружения яда. Я предлагаю, кроме того, по радио предупредить население об опасности употребления шоколадных грибов из торгового дома Вортмана», — сказал Штейнбах. «Если хоть одно из изъятых пирожных будет содержать яд», — продолжал Дагман, «мы должны искать виновных среди персонала магазина и его поставщиков». «Значит, огромное по объему расследование», — вздохнул Штейнбах. «Если же яд в пирожных не будет обнаружен, тогда почти наверняка Анна Гаман скончалась от яда, который все-таки попал в шоколадный гриб по пути из магазина до кухонного шкафа вдовы Ру». В Институте судебной медицины труп исследовался на предмет наличия стрихнина и других алкалоидов. Так называют различные органические вещества, получаемые из тропических и субтропических растений, которые в определенных дозах действуют смертельно. Например, хинин, морфий, кокаин, никотин. Но все анализы не давали результат. «Что же дальше, профессор Вагнер?» — спросил инспектор Дагман, подавленный всеми этими неудачами. «Продолжать искать. Это должен быть какой-то спазматический яд, который нам еще неизвестен, или точнее, который раньше для отравления не использовался, и потому токсикологией не изучен». «Но существует ли вообще такой?» «А как же? Постоянно появляются новые средства защиты растений от вредителей, а также средства борьбы с насекомыми. Это все сильно ядовитые вещества». Я, например, могу назвать недавно предложенное средство Е605. Это новый препарат, разработанный фирмой Байер, с сильным ядовитым воздействием на вредителей сельскохозяйственных растений самых разных видов. Известно несколько фактов, когда случайное попадание сравнительно небольшого количества этого вещества в рот вызывало сильнейшие судороги. Е605, пробормотал инспектор. Такое средство, наверное, любой без всяких затруднений может купить в магазине хозяйственных товаров. Могла его купить и Христа Лемон. Конечно, инспектор, но не спешите с выводами. Смертельных отравлений препаратом Е605 пока не было, поэтому я вряд ли обнаружу его при дальнейших исследованиях. Но случилось по-другому. Дальнейшее исследование содержимого желудка погибшей привело Вагнера и его ассистентов к совершенно неожиданным результатам. Были применены описанные в литературе реактивы и специальные методики их использования. Окрашивание препаратов содержимого желудка оказалось характерным для присутствия Е605. В это же время криминалисты, несмотря на отсутствие подозрений относительно Христы Лемон, все-таки еще раз занялись тщательным изучением ее личности. Полученная картина была неблагоприятна. «Замечалось в кражах», — начал инспектор Дагман свою информацию другим коллегам. «В манипуляциях на черном рынке, склонность к алкоголю, неоплаченные счета, дикие скандалы и драки с бывшим мужем и тестем, частые связи с различными мужчинами. Но что особенно настораживает, это внезапная смерть ее мужа всего за полчаса. До обеда он сходил к парикмахеру, а вернувшись домой и пообедав, умер в страшных мучениях. Прободение желудка в связи с имевшейся опухолью, заключил тогда врач, объяснил Эрхард. Но смерть его сопровождалась судорогами, которые напоминают картину смерти Анны Гаман. Этого же мнения были и его коллеги. Затем, спустя год, в октябре 1953 года, неожиданная смерть тестя, добавил Дагман. Через полчаса после завтрака он вдруг мертвым упал с велосипеда, когда ехал по городу. Не было ли здесь убийства мужа и тестя? Да, высказался Штейнбах. У Лемон для этого были мотивы. Оба мужчины мешали ей вести желаемый образ жизни. Дагман вопросительно взглянул на коллег. Но зачем ей было убивать старую Ру? Это сотрудники криминальной полиции вскоре узнали. Сразу же после похорон Анны Гаман, еще на кладбище, Христа Лемон была арестована. Несколько дней она все отрицала, но в конце концов призналась. «Я добавила в крем одного пирожного препарат Е605. Оно предназначалось для старухи, которая всегда называла меня злым духом своей дочери и делала все, чтобы разлучить меня с Анной. Через некоторое время она призналась также в убийстве мужа и тестя, тоже посредством препарата Е605, который добавила в шоколад и кефир. Оба трупа были эксгумированы и исследованы на наличие Е-605. Результаты оказались положительными. Цепь доказательств замкнулась. Христа Лемон была приговорена к пожизненному тюремному заключению. Итак, ученым, работающим в области судебной токсикологии, удалось выявить ранее неизвестный яд. С этого времени наличие в трупе Е-605 устанавливается уже легко. При вскрытии чувствуется характерный запах, похожий на тот, что бывает в столярных мастерских, применяющих растворители. Препарат Е-605, появляющийся в продаже под различными названиями, представляет собой коричневатую, маслянистую жидкость с резким сладковато-чесночным запахом. Это органическое соединение фосфора отличается сильным воздействием на насекомых, сельскохозяйственных вредителей. Препарат проникает сквозь хитиновый панцирь насекомых и изменяет их обмен веществ. Для того, чтобы убить человека, нужно совсем небольшое его количество. В острой стадии отравления проявляется следующими признаками: затруднение дыхания, чувство подавленности, позывы на рвоту, головокружение, сильные боли во всем теле, холодный пот, судороги, посинение кожных покровов и в итоге потеря сознания. Смерть наступает чаще всего уже через несколько минут после попадания препарата в организм, но иногда и в течение часа. Чтобы заглушить отвратительный запах Е-605, отравители добавляют его в кофе, молоко, супы, лимонад, алкогольные напитки и тому подобное. Из-за своего быстрого и надежного действия, а также по причине доступности Е-605 стало излюбленным средством самоубийц. Они, как показывает практика, употребляют его значительно чаще, чем преступники.